Она внезапно почувствовала себя совсем одинокой и с грустью думала о будущем. Ужасаясь поведению этого светловолосого парня с таким приятным лицом, она бросилась на кровать и заплакала. У Шейлы никого не было, с кем бы она могла поделиться своим горем. Она разошлась со своими родными, маленькими людьми с узкими взглядами, живущими на ферме Middle Best, откуда Шейла убежала, чтобы приехать в Майами, где она стала работать в одном отеле. Потом она предложила свою кандидатуру на конкурс красоты в Парадис-Сити. Так как она не знала никого, то и ею никто не интересовался. Ее агент, толстый тип, попросту бросил ее, когда короновали не ее. Она теперь вынуждена была вернуться в Майами и попытаться вновь получить свое место в отеле. Она провела очень беспокойную ночь. Время от времени она просыпалась, вскакивая и ощущая прикосновение пальцев Кигана. Немного позднее 7 часов, когда она ворочалась в своей кровати и размышляла о том, не встать ли ей и не приготовить кофе, в ее дверь позвонили. Она выпрямилась. Телеграмма? Может быть, это предложение импресарио? Она быстро накинула халат и побежала открывать. Чат Киган быстро вошел, оттолкнув ее. Прежде чем она успела закричать, его сжатый кулак ударил ее в подбородок. Она упала к его ногам. Он закрыл дверь, дотащил Шейлу до кровати и бросил ее на нее. У него с собой был кожаный футляр. Он взял 4 отрезка веревки, привязал ее лодыжки и запястья к краям кровати. Потом из футляра он принес ключик. Понадобилось 5 дней и ночей, чтобы превратить Шейлу в наркоманку последней степени. Когда Киган уверился в том, что он ее покорил, он ее покинул, сказав ей номер телефона, совершенно уверенный, что она позовет его. 2 дня спустя она пролепетала по телефону, совершенно на грани истерики, просьбу помочь ей. Он пришел к ней с необходимой дозой. Прежде чем дать ей наркотик, он поиздевался и надругался над ней. Она переносила все его эксперименты с полным безразличием. Ее единственное желание было получить необходимую инъекцию наркотика. Таким образом, она стала рабой Кигана. 2 дня спустя после задержания Ноны Джасси Шейла остановила машину перед домом мисс Ватсон. Она вышла из «Опель Кадетты», которую ей дал Киган, и поднялась по ступенькам входа. Она чувствовала себя очень хорошо. Киган час назад сделал ей инъекцию. Она ожила и была готова сделать все, что он ей прикажет. Она позвонила и стала ждать. Через некоторое время дверь отворилась. Мисс Ватсон с подозрением ее рассматривала. «Что вам надо?» — проворчала она, плотнее закутываясь в свою шаль. Шейла повторила слова, которые Киган заставил ее заучить наизусть. «Я Шейла Мессон, кузина Ноны Джасси. Как вам известно, у Ноны неприятности. Она не вернется сюда. Я пришла оплатить ее счет и забрать ее вещи». «Это маленькая воровка!» — резко закричала мисс Ватсон. «Кто бы мог подумать, воровать в магазине? Она получила то, что заслужила».